Анна Белинская. Потанцуй со мной. Глава первая. Константин. Паркую машину в двух переулках от офиса. Стараюсь как можно быстрее преодолеть это расстояние и оказаться в спасительной тишине. Я ненавижу большое скопление людей и шум. Но именно здесь находится мой офис. На главном бродвее страны, Арбате. В 40 квадратных метрах здания памятника архитектуры. Если вы считаете, что это не дешевые понты, то абсолютно правы, потому что я могу себе позволить. Большие деньги любят красивую обложку. Было бы глупо и смешно принимать большие бабки в скромной адвокатской конторе где-нибудь на улице кирпичные выемки. Согласитесь, адвокат на Арбате, как бы пафосно это ни звучало, впечатляет. Поэтому всю арбатскую клоаку я потерплю ради моих бабок. В моем мире существуют три устойчивые константы, которые я искренне люблю – работа, деньги, комфорт. И определенно в такой последовательности, потому что от количества и качества первой зависит количество вторых и качество последнего. Да, я циник, меркантильный подонок и перфекционист до мозоля на пятке, а еще патологический интроверт. Я ненавижу людей, проблемы и пустой треп. Как раз из-за первых возникают последующие. Но именно эти три компонента меня кормят. Я адвокат. Вот такой парадокс. Я ненавижу людей, но работаю с ними. Ненавижу трепать языком, но чем умелее я это делаю, тем больше зарабатываю. Ненавижу проблемы, но отлично решаю их. Не выношу шум, но работаю на Арбате. Арбат. Арбат никогда не спит. В этом мы с ним похожи. Арбат живет днями, ночами, в любое время года, в любую погоду, вне политики и социальной обстановки. Он живет в музыке уличных музыкантов, в шаржах никому неизвестных художников, в пестрящих сувенирах и калейдоскопе запахов и звуков. Здесь смешались гении и аферисты, таланты и мошенники, качество и брак. Арбат хранит и помнит. Каждый переулок, каждый дом с мемориальной табличкой в этом доме жил. Константин Николаевич. Тимур мчится ко мне на всех парах, ловко маневрируя между снующими туда-сюда бездельниками, разгуливающими по старому Арбату в пятницу днем. Добрый день. Приветствую. Останавливаюсь и дожидаюсь своего помощника-ассистента. Тимур сует под мышку огромный кейс с документами и протягивает руку для приветственного рукопожатия. Пожимаю. Тимур Кайманов – полная моя противоположность. Он постоянно улыбается, и у меня порой складывается такое ощущение, что он будто под чем-то. Дело в том, что крайне сложно оставаться таким приветливым, когда ты работаешь со мной, потому что я тот еще говнюк. Но каким-то невероятным образом мы неплохо срабатывались. Моему помощнику 23 года. Он сын моих хороших знакомых и года два назад проходил у меня практику. Я тогда еще его приметил, но в то время у меня уже была ассистентка. Несмотря на то, что Тимур у меня, как говорится, по блату, он перспективный и не глупый парень. У него есть целеустремленность, адвокатская хватка, высокая работоспособность и, главное, терпение. Вытерпеть и не придушить меня – те еще качества, которыми не каждый может похвастаться. А зря. Имеющий терпение имеет всех. Закон выживания. Вот бывшая помощница не справилась и ушла в декрет. От моего хорошего знакомого, судьи. Я принципиально не говорю «друга», потому что друзей у меня нет, да и в дружбу я априори не верю. Есть взаимное сотрудничество, когда кому-то или обоим выгодно общение друг с другом. Рано или поздно один из названных друзей все равно предаст. Дружить надо с тем, от кого точно не светит подставы. Поэтому я дружу с капиталом. Я люблю бабки, а они любят меня. Я думал, вы уже в аэропорту. Мы протискиваемся сквозь толпу зевак, обступивших очередных выходцев из самодеятельности, возомнивших себя рок-группами. Вообще-то Тимур прав. Я уже должен был быть в аэропорту как минимум полчаса назад. Зато недолгое время работы со мной Тимур неплохо меня узнал. Ему известно, что я никогда не опаздываю и не переношу, когда опаздывают другие. Я всегда и везде появляюсь заранее. У меня всегда все под тотальным контролем. Поэтому я нисколько не удивлен вопросу моего ассистента. Заберу кое-какие документы и поеду. Я так понял, выходные вас не ожидать? Не унимается парень. Вы, наверное, хотите с дочкой провести это время. Единственный и раздражающий меня минус в моем молодом помощнике – его чрезвычайная болтливость. Но он называет ее общительностью. Я бы поспорил. Пока не знаю. Как всегда, односложно отвечаю я. Душевные разговоры и беседы вне территории юрисдикции суда не про меня. Я предпочитаю думать, а не болтать. Дядь, не хотите поддержать молодых и талантливых музыкантов? Передо мной возникает какое-то фиолетовое чудо со шляпой в руках. Кто? Дядь? Слышу приглушенный смешок со стороны своего помощника, а меня передергивает от этого самого дядь. Перемещаю свое дорогостоящее внимание на предмет, только что пошатнувший мою мужскую стабильность. Это девчонка в коротком джинсовом комбинезоне, поверх которого на бедрах завязана клетчатая фланелевая рубашка. У нее длинные темные волосы, кончики которых выкрашены в яркий фиолетовый оттенок, а на макушке накручена гулька. Одной рукой она удерживает шляпу для вымогательств, а во второй зажат вейп. Девчонка вызывающе смотрит в глаза и улыбается, а потом дерзко, прямо в лицо выдыхает сладковатый дым. Морщусь, пренебрежительно скосив физиономию. Не переношу курящих женщин, а это еще девчонка совсем. Нет. Брезгливо бросаю и обхожу малолетку слева. Старый жлоб. Долетает до меня вдогонку, как топором. Старый жлоб? Я не заметил сегодня утром в зеркале, что как-то в одночасье постарел. Так какого хрена? И я не жлоб. Просто я на дух не переношу вот этих уличных попрошаек, которые так навязчиво вымогают из тебя твои же бабки. Я не всегда к ним так относился, но однажды я вот так же встал послушать уличную группу. Минуты не прошло, как ко мне подлетела озабоченная фанатка с коробкой для пожертвования. Я дал. А потом она еще 5 раз подошла, собирая повторно. С тех пор я не даю. Медленно оборачиваюсь и встречаюсь с тем же самым наглым выражением лица этой малолетней выскочки. По-хорошему, мне сейчас нужно плюнуть, развернуться и уйти, потому что я не ведусь на провокации, потому что умею владеть эмоциями и практически каждой ситуацией, потому что начинаю опаздывать в аэропорт и потому что я взрослый мужик, а она сопливая девчонка. Но меня задело. 37-летнего мужика, у которого за плечами полный рюкзак из дерьма, угроз, проклятий и выигранных даже самых сомнительных и неперспективных дел. Задела какая-то несовершеннолетняя соплячка. Тимур, набери Протасова. Кажется, у ребят проблема с разрешением на выступление. Говорю громко и предельно четко. Это блеф. Я не знаю, есть ли у них QR-код Департамента культуры, дающий право выступать на Арбате или нет. Но, судя по сползающей наглой ухмылке девчонки, понимаю, что точно второе. Но мне этого мало, и я решаю наказывать дальше. Вся эта богадельня смахивает на несанкционированный митинг с вовлечением несовершеннолетних. Выгибаю бровь и расстреливаю нахалку глазами. «Я совершеннолетняя!» Задирает подбородок мелкая бунтарка и скалится. «Серьезно? Ты смотри, какая оговорливая!» Тогда пойдешь по хулиганке. Персонально. Так что сворачивайте свой олимпийский, либо вызываем сотрудников. Тимур. Оборачиваюсь к своему ассистенту, который застыл с таким восхищением на лице, будто я назвал все статьи Уголовного кодекса со всеми пунктами и подпунктами. Ты свидетель. Кивает. У мелкой отвисает челюсть, а я настолько доволен собой, словно выиграл крупное дело в суде. Девчонка стремительно уносится в сторону бременских музыкантов и что-то нашептывает высветленному пацану с гитарой. Олимпийский затихает, толпа недовольно расходится, а я спешу поскорее убраться отсюда. «Козел!» — шипит мне в спину мелкая гадюка.